А в 9:50 утра в доме все приходит в движение. От одного к другому горько проносится: «Павел Михайлович умер». Умер, прошептав: «Берегите галерею и будьте все здоровы». Уже родственники и знакомые знают о печальном известии. Только Вере Николаевне все боятся сказать, но она, недвижная и безмолвная, сердцем почувствовала, что нет больше ее Паши, начинает проявлять беспокойство, взглядом показывает на бумагу и карандаш, и когда их кладут перед ней, непостижимым усилием воли поднимает парализованную руку и еле разборчивыми каракулями выводит: «Требую быть там». Не подчиниться этим словам невозможно. Когда гроб с телом Павла Михайловича установили в зале, пришлось ввести туда на кресле Веру Николаевну. Она не проронила ни одной слезы и только неотрывно смотрела на него, тихо кивая ему головой. Она прощалась с ним, словно бы обещая скоро встретиться вновь, и их земная разлука действительно была недолгой. Через 4 месяца она ушла вслед за ним. К дому Третьякова шел непрерывный поток людей. Знакомые и незнакомые, художники и студенты, торговый люд и рабочие, депутации от множества учреждений. Серов, стоя у гроба, рисовал последнее изображение человека, столько сделавшего для родного искусства. Русское общество понесло тяжелую утрату. Стасов, глубоко скорбя и забыв о разладе, написал взволнованный некролог, начинавшийся словами: «Третьяков умер знаменитым не только на всю Россию, но и на всю Европу. Приедет ли в Москву человек из Архангельска или из Астрахани, из Крыма, с Кавказа или с Амура, он тут же назначает себе день и час, когда ему надо, непременно надо идти на Замоскворечье, в Лаврушинский переулок и посмотреть с восторгом, умилением и благодарностью весь тот ряд сокровищ, которые накоплены были этим удивительным человеком в течение всей его жизни». Проводить Павла Михайловича Третьякова в последний путь пришли тысячи народа. Гроб его несли на руках художники во главе с Васнецовым и Поленовым, и долго потом не расходились с кладбища. Наверное, многих из них не покидала мысль, так точно высказанная позже Нестеровым, о том, что не появись в свое время Третьякова, не отдайся он всецело большой идее, не начни собирать воедино русское искусство, судьбы его были бы иные, быть может, и мы не знали бы ни боярыни Морозовой, ни крестного хода, ни всех тех больших и малых картин, кои сейчас украшают знаменитую Третьяковскую галерею. Тогда, в те далекие годы, это был подвиг. Послесловие. Это повествование о жизни и гражданском подвиге Павла Михайловича Третьякова написано на основе архивных материалов, изданной переписки коллекционера с художниками, воспоминаний старшей дочери Третьякова Зелотти, на основе замечательного труда второй дочери Павла Михайловича Боткиной, воспоминаний служителя галереи Мудрогеленко, переменившего позже фамилию на Мудрогель, мемуаров современников и других материалов. Поэтому в книге нет вымысла, даже допустимый литературный домысел сведен до минимума. Жизнь Третьякова, последовательного в своих действиях прогрессивного русского интеллигента, не нуждается в приукрашивании. Завершая повесть, хочу поблагодарить сотрудников отдела рукописей и библиотеки Государственной Третьяковской галереи, предоставивших мне возможность ознакомиться с необходимыми для работы материалами. Особо хочу отметить светлую память Веры Федоровны Румянцевой, бывшей сотрудницы библиотеки галереи, оказавшей мне большую помощь в работе над сбором материала.